А все-таки замечательные у меня в команде ребята. Одно слово. Спецназ. С удовольствием подумал пастух. Они, наконец, обнялись. «Как я рад, что ты снова с нами, Колька. А главное, что ты живой». «А уж я-то как рад», — рассмеялся трубач. «Ты и поверить не можешь». «Ну, давай, давай, рассказывай. Что там с тобой приключилось-то?» Пастуху не терпелось. «Я ведь, знаешь, всполошился. Нету от тебя звонка и нету. Мало ли что в дороге могло произойти. Ну, позвонил сам. Домой, между прочим, позвонил сестре твоей. А ответил мне, чтоб ты знал, капитан МЧС». «Все правильно», — кивнул трубач. «Там у них что-то вроде военного положения, и все звонки прослушиваются, а междугородные так те вообще на центральный пункт приходят». «О как!» — восхитился пастух. «А знаешь, между прочим, что он мне сказал, этот капитан?» «Догадываюсь». «Он сказал, что и ты, и сестра умерли от причин, которые он разглашать не имеет права». «Вот сволочь!» — выругался трубач, хотя, в общем-то, по существу, так оно и есть. «Так что мы уже тебя снова хоронить собрались». «Стало быть, долго жить буду, примета такая». «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Давай рассказывай, что там за секретные причины? Светка-то тоже живая, как ты, да?» Трубач изменился в лице. «Светка правда умерла. И еще тысячи людей. Так что ты давай со мной поаккуратнее, не дай бог, приволок я с собой эту заразу. Хотя, как я уже знаю, капельным путем она не передается. Сам проверял». «Ты что, Коля, ты это серьезно? Я-то надеялся, что это что-нибудь незначительное или какой-нибудь розыгрыш». «Какой к чертовой матери розыгрыш? Самое, что ни на есть эпидемия и страшенная. Люди мрут, как мухи. А я, знаешь, почему уцелел? Смеяться будешь. Гастрит спас. Спасибо родной армии. Я воду из-под крана или там из колодца совсем не могу, только из бутылок, минералку. Но все же давай пока поостережемся. Уж нам ли с тобой, командир, не знать, что береженого и вправду боженька бережет? А чего мы тут торчим-то? Может, пойдем к нам?» «Не, я же говорю, давай пока поостережемся. Знаешь что? А давай возьмем пузырек в закусе где-нибудь тут, хоть у тебя в конторе, и поговорим. Годится?» «Ладно. Я согласен, раз по-другому не получается. Только вот Оле своей не говори, а то обидится она. Когда это было, чтобы Оля гостя в дом не пригласила, да не какого-нибудь, а мужниного воскресшего сослуживца?» «Не сослуживца, а друга», — поправил пастух, снова отпирая замки. «Не волнуйся, Коля, уж кому-кому, а Оле я найду, что сказать, чтобы не обиделась. Давай рассказывай, начинай прямо здесь, а за бутылкой ходить не надо. У меня в конторе запас, на всякий случай всегда есть. Высоких гостей принимать. Так что ты заодно еще и в высокие гости попал. Ну, не томи душу». И вскоре трубач уже рассказывал обо всем, что увидел в городе Глазове. С момента приезда до того самого часа, когда сбежал из охраняемого эпидемиологического блока, как потом, после разговора с двумя странными субъектами, на которых загадочная бацилла почему-то не подействовала, вернулся в сестрин дом, чтобы научно проверить кое-какие свои догадки. «Значит, выходит, сбылись твои предчувствия насчет сестры?» «Выходит, сбылись», — грустно подтвердил трубач. «Представляешь, как мистика какая, ныло сердце и ныло. А мы ведь раньше в эту фигню совсем не верили, смеялись». «Так ты что, всерьез думаешь, что это диверсия? Это что, борцы за свободную Ичкерию?» «Ручаться не могу. Но похоже на то, Сережа». «Ну, вот что, Коля, пойдем-ка мы с тобой к ребятам. Обрадуем их, что ты жив, это во-первых. Я их так и так намеревался всех собрать, чтобы решить, когда мы едем выручать твое, извини, тело». «Мое тело? Это зачем?» «А чтобы похоронить с почестями, вот зачем». «Спасибо вам, ребята. Вот уж за что другое выматерил бы, а за это большое человеческое спасибо». «Да ладно тебе. Жив, и слава богу. Все только рады, можешь не сомневаться. Но вот о том, с чем ты приехал, надо же что-то со всем этим делать, верно? Не оставлять же этот ужас просто так. Давай поговорим с ребятами, и если сговоримся, пойдем к Голубкову сами. А что, может, управление как раз ждет не дождется, чтобы кто-нибудь выручил страну в тяжелом положении».